Глава вторая. Радив. Радив понял, что дело дрянь, когда сверкнул нож. Вот она, обратная сторона инкогнито. Знаете, мелкие придурки, с кем связались? Хотя, тогда, возможно, они пришли бы со стволами и битами. Радив отпустил охрану, чтобы развлечься в ночном клубе. Тот факт, что его никто не знал в лицо, давал завидное преимущество. Вот отец, он везде светился. И получил. Несколько пуль в 90-е и нервяк на всю жизнь. Так и боялся до сих пор выйти без толпы бугаев даже в собственный сад. Впрочем, сегодня еще неизвестно, кто над кем посмеялся бы. Радиев изучал основу рукопашного боя, боксировал и поддерживал себя в форме. Так что от удара уклонился играючи. Следующий нож сверкнул с другой стороны. Послышался шум, переговоры, мат, и стало ясно, грабителей несколько. Их цель, скорее всего, барсетка. Возможно, и дорогие часы, они так и сверкали на руке Радифа миллионами за золотую оправу и бриллианты на циферблате. Вот ведь. Так и думал, что эту помпезную штуковину стоит оставить дома. Женщины все равно поведутся. Им только покажи толстый кошелек, кубики пресса и все, делай, что хочешь. Радив не всегда был циником и шовинистом, жена научила, что бабам нужны три вещи – деньги, связи и хороший секс с красивым самцом. Все остальное так, наносное. Они могут сколько угодно строить из себя особу из высшего общества, умницу-разумницу, но стоит только дать им желаемое, безбедную жизнь и хорошего мужика, все превращаются черт знает во что. По дому пальцем о палец не ударят. Чтобы обрисовать домохозяйке план работ, да никогда, не царское это дело. Чтобы проверить труд уборщицы, да ни за что, не принцессам таким заниматься. А уж меню для поварихи тем более не составить. Это ж надо напрягаться, думать. Проводить мужа утром на работу, так вообще невыполнимая миссия. Это ж придется встать раньше 12. Радив не жалел, что бросил Анну. И пусть эта дурында поносит его везде, как импотента, скорострела, жадину и прочее. Любая женщина, с которой сталкивался Радив, понимала, что это бред. А досужие сплетники, да плевать на них. Радив снова уклонился, скрылся в тени машины. Рывком отворил дверцу, бросил туда барсетку и щелкнул ключом. Шесть фигур в темноте дернулись. Что, съели? Да вот хрен вам добыча. Ножи засверкали снова. Посыпались кулачные удары. Радив увернулся, отскочил, ощущая, как в рот капает соленая жидкость. Гады резанули по голове. Ладно, твари, не дождетесь. Вот теперь разозлили всерьез. Радив обогнул машину и одним острым взглядом оценил окружение. Здание ночного клуба неподалеку, но придется бежать по темной ночной стоянке. Хилый дедок-охранник вряд ли поможет, скорее уж сам где-нибудь схоронится. Зато справа зияет желтоватая пасть входа в подвальчик с какой-то причудливой вывеской. Луна, звезды, магические шары и прочее. Билиберда, короче. Но это шанс. Радив сделал круг возле машины. Нож со свистом прорезал воздух. Не выдержали гады, занервничали. Бросаются ножами, как пятиклассники, камушками. Что? Добыча кусается? Вы еще плохо знаете Радифа Заглядинова. Так, вон две машины совсем рядом. Пройдешь, завопит сигнализация. Вот еще, в точности так же. Бешеный звон привлечет все взгляды. Внимание охранников у входа в здание тоже обеспечено. И преступники схоронятся хотя бы на время. Радиф пригнулся, пропустив очередной клинок над головой. Бросился со всех ног. Раз. Два, три, еще поворот и... Вот он, спасительный козырек. Мат в спину, холодная сталь у самого виска. Врете. Не получите вы Радифа Заглядинова. Ни его шкуру, ни его деньги. Лестница так и норовила уйти из-под ног. Радиф из последних сил спустился в полутемное помещение, выцепил взглядом диван и рухнул на него. В голове помутилось. Кажется, все последние силы ушли на бегство и спасение в убежище. Радив кашлянул, выругнулся и уплыл в черноту. Обморок длился недолго. Вскоре перед глазами забрезжил свет, и появилось красивое скуластое лицо женщины. Или девушки. Радив затруднялся сказать, сколько лет незнакомке. Хотя прежде легко определял возраст женщин, даже если те пользовались услугами лучших косметологов и пластических хирургов. А вот сейчас на Радифа смотрела девушка-женщина. Большие умные карие глаза гипнотизировали. Мягкие черты казались просто нереально привлекательными. Радиф вдруг понял, что забыл о ранах, о боли, и первое, что вырвалось из губ, глупое и нелепое: «Я что, уже в раю и вижу ангела?» Незнакомка рассмеялась. А потом все завертелось. Скорая, полиция, приемное отделение, больница скорой медицинской помощи, платная палата, швы, переливание крови, капельницы. Уже к обеду следующего дня Радив спокойно вставал и неспешно ходил по коридорам. Старую одежду пришлось выкинуть, и за Глединову выдали костюм медбрата. Если что он и заучил в своей жизни, так это то, что вставать надо сразу. Не позволять себе валяться и растекаться по кровати беспомощным пельменем. Чем быстрее встанешь, тем легче восстановишься. Встречные пациенты на костылях, перебинтованные и загипсованные, поглядывали на счастливчика с интересом, а иной раз и с завистью. Ну да, пара повязок, несколько лейкопластырей, швов 50 на все тело, никаких ранений внутренних органов. Можно сказать, родился в рубашке. Не зря столько времени пыхтел в спортзале. Драться, уклоняться и обороняться навострился мастерски. Если бы еще крупные артерии не задели, вообще уже был бы дома и никаких переливаний не потребовалось бы. Сонную и бедренную артерии Радив защищал автоматически. Этому учатся быстро. Расположение остальных в собственном теле не знает никто. Впрочем, грех жаловаться. Все могло закончиться намного более плачевно. Радив уже подумывал позвонить отцу или охранникам, но, вытащив из кармана штанов мобильник, вдруг вспомнил ту женщину. Или все-таки девушку. Ее. Глаза, от которых внутри что-то ёкало, и как в юности хотелось снова в них заглянуть, насмотреться. До головокружения, до пика желания, до остановки дыхания. Большие груди, размера третьего перед самым лицом. Тонкие руки, осторожные касания. Умная. Не стала сразу ворочать, раздевать, мало ли какие у Радифа ранения. А ведь она сладкая и гибкая, фигуристая. Попка круглая, аппетитная. Радиф ощутил, как потяжелело в паху. Вот же, только недавно ему кровь переливали, и такая реакция. Что такого в этой незнакомке? А она, как назло, не выходила из головы. Радиф набрал телефон Дениса, своего начальника охраны. И вместо того, чтобы вызвать сюда, стеречь или помочь перебраться в платную клинику, где каждый медбрат скрутит 10 ОМОНовцев, едва заслышав «Алло», приказал: «Выясни все про женщину, которая работает в салоне потусторонних услуг, чтобы к вечеру приехала ко мне с докладом». «В офис?» «Нет», — рыкнул Радив, хотя отлично понимал. Денис не мог знать, где работодатель и что с ним стряслось. Одернул себя и добавил уже спокойней: «Я в 6-й горбольнице, в 3-й вип-палате». В телефоне повисла тишина. Неожиданная, нервная. Денис шумно дышал и, похоже, слегка подвис. Радив усмехнулся. «Все нормально. Небольшое ночное происшествие. Я цел и почти невредим. 5 десятков швов и даже сотряса нет». «А ведь я говорил, что лучше брать охрану!» — не сдержался, начал поучать Денис. Радив снова усмехнулся. Распекать парня за то, что тревожился за его жизнь, не стоит, хотя при случае не помешает напомнить, что неплохо бы соблюдать субординацию. «К вечеру жду с докладом», — повторил Радив. «Заодно позвони Николаю, пусть организует мне палату в своей клинике». «Все сделаю. Вам что-нибудь нужно?» «Заботится. Хороший парень этот Денис. Бывший чемпион по вольной борьбе. Титулов немерено. А денег за свою карьеру спортсмена заработал шиш да маленько». Радив ни разу не пожалел о том, что взял Дениса на работу. Без рекомендаций и полицейского прошлого. Многие господа из высшего денежного общества, как шутливо про себя называл их Радив, говорили, что он это зря. Вот ведь сколько отставных ментов готовы помочь богатым не обеднеть и не трястись за свою шкуру. Их Радив нанимал тоже. Но Дениса и пару его товарищей, Сергея и Тургута, взял сразу. И ни одной минуты не усомнился в правильности решения. «Привези мне спортивный костюм и кроссовки. Все. У Кольки в больнице все есть. А пока я тут играю медбрата», — Денис усмехнулся. Радив не общался с охраной, как со слугами. Когда нужно, мог и прикрикнуть. Если заслужили, сделать такой выговор, что у ребят лица серели. Но в основном общались они почти по-дружески. Денис ценил и не зарывался. Разве вот иногда не выдерживал? Сетовал, что Радив слишком рискует, отпуская охрану и гуляя по злачным местам в одиночку. Что ж, 1-0 в пользу Дениса. 1-0. Радив вернулся в палату, залез в интернет на мобильнике и нашел на карте подвальчик незнакомки. Принцесса Мелисенты, если ей верить. У салона имелся даже сайт, где обещалось гадание на Таро, Ленорман, цыганские расклады на игральных картах и на цыганских, гадание на эксклюзивных картах некоего Шамиля и вечер с ясновидящей Еленой. Почему-то Радив сразу понял, что она не его незнакомка. Фотографий тружеников прорицательства и ворожбы на сайте не нашлось. Только выдержки из отзывов постоянных клиентов. Как ни удивительно, некоторых Радив даже знал лично. Оксана Федорских многословно расхваливала некую Элину, гадалку и психолога по совместительству. У Радифа почему-то ёкнуло сердце. Вспомнилась незнакомка. Как она стояла в полоборота, пока его раненого несли на носилках. Гибкая, эффектная, в паху вновь потяжелела. Радив поправил ставшие тесными брюки и подумал, что обязательно должен переспать с этой девицей. Никак иначе. Слишком уж она необычна, хороша. Конечно, ни о каком серьезном романе не может быть и речи. Хватит. После Анны от одной мысли мутит. Но сделать незнакомку постоянной любовницей – эта перспектива очень вдохновила Радифа, как и его тело, несмотря на раны. Так вдохновило, что пришлось вновь поправлять брюки. Когда в последний раз Радив заводил женщин не на пару ночей? Да никогда. Никогда после Анны. Но эта штучка того стоит. Радив и сам не понимал, чего она так его зацепила. То ли естественной красотой и обаянием, то ли этим взглядом, который буквально пригвождал к месту и одновременно словно притягивал, манил. То ли маленьким бутоном розовых губ без капли помады. Такие губки никакой пластический хирург не сделает. Как у Барби, ей-богу. Ей явно не 25. А значит, жизнь уже знает. Не дурочка малолетняя. Схватится за возможность поменять свой убогий подвальчик и жизнь наличного шофера, двухъярусную квартиру и шикарного любовника. Радив так и представлял, как она восторженно бросится на шею и... Тут он ее завалит. Надо бы сразу засадить этой птичке. Слишком хороша. Хоть в той же гадальной комнате, на столе. А что? Оригинально и свежо. Паху неприятно заныло, и Радив решил пока повременить со сладкими фантазиями. А отец-то как обрадуется. Наконец-то сыночек завел одну женщину вместо сотен. Ура! Аллилуйя! Счастье! Почему Радив решил, что незнакомка, которую он видел от силы несколько минут, то, что надо, он и сам не мог объяснить. Вот только от мысли о ней хотелось послать всех остальных к черту, и этого хватало с лихвой. Когда-то Радив считал себя однолюбом. Его нынешние похождения шли скорее вразрез с природной склонностью. Так утолялась жажда мести этим бабам, которые все как Анна, а некоторые еще хуже. Конечно, о любви и браке больше не могло быть и речи, но каждую ночь ложиться в постель с незнакомкой почему-то казалось слишком уж соблазнительным. Куда приятнее, чем шляться по ночным клубам, а затем посылать вешающихся на него девиц к врачу, сдать анализы на чистоту. Радив следил за своим здоровьем и не искал приключений на одно место. Точнее, искал, но приятных, а не тех, после которых надо лечиться и лечиться. А как пойдут незнакомки туалеты для светских раутов? Драгоценности, элитная обувь? Нет ничего приятнее, чем водить с собой красивую породистую женщину, на которую все заглядываются. По-настоящему роняют слюни, они думают, ну, вот очередная моделька или актриска пожаловала. Радив внезапно понял, что уже почти час думает только о незнакомке из подвала и не в силах выкинуть ее из головы. Что ни делай, а она упорно всплывает в памяти и будоражит. Ведьма. Однозначно ведьма. Радив усмехнулся. Что ж, завтра же эта ведьмочка окажется в его постели, начнет стонать и выгибаться под ласками умелого любовника, и все эти ощущения неудовлетворенности наконец-то сойдут на нет. Лина. Как я люблю эти вечера в семейном кругу. Андрей, мой муж, жует и читает в телефоне новости. Мы с сынишкой сами себя развлекаем. Время от времени его величество бросает на нас короткие взгляды. Так смотрит лев на львиц, что принесли добычу. Сыто, довольно и лениво. Вот она, счастливая семейная жизнь. За годы спокойной идиллии муж нагулял животик, отрастил усы и теперь выглядел настоящим программистом. Слегка расплывшимся, с хвостиком светлых волос и в очках. Строго говоря, Андрей сохранил мужскую привлекательность. Немного занимался на шведской стенке и с гирями. Выглядел лет на 6 моложе реального возраста. Большую часть утра после ночной смены я продремала, так что день только начался и уже столько приятных впечатлений, хотя с сыном мне было не скучно. «Ты представляешь, мама, а Колька вчера принес в школу жабу. Математичка так орала, бедная лягушка чуть не померла от страха, а жалко». «Я так понимаю, не математичку?» «Не-а», — сын смачно откусил яблоко. «Чего ее жалеть? Она нам контрольно устроила». «А что на других уроках?» «Ну что, склонение, отклонение. Русские и биологии, я так понимаю». «Угу. И что ты для себя вынес?» «Склонять — это не обзываться. А отклонение — это еще не приговор. Могут взять в кунсткамеру и платить, как в цирке». «Да, весело у них в школе. А что у вас с Глебом?» «Это который мне в прошлый раз карандашом чуть в глаз не попал?» «Да». «Дружим. А нельзя по-дружески держаться от него подальше?» «Зачем?» «Чтобы он в меня ручки метал, как в Митьку». «Не школа, а просто какой-то уголок Дурова. От слова «дурость», конечно же. Окончанием семейного ужина стали тарелки, сложенные в раковине, наказ мужа, загрузив посудомойку, и просьба сына. «Включи, пожалуйста, мультик». Я ответила первому. «Свои загрузишь сам». Второму. «Только когда покажешь сделанные уроки». На том и разошлись. Дом. Милый дом. После работы я обычно отдыхаю, работая онлайн-гадалкой. Раскладываю карты у себя на столе, фотографирую результаты и отправляю по почте клиентам, которые заказывают прогноз на нашем сайте. И вот зашла я туда и вижу... Новый посетитель. Лайков понаставил, особенно комментариям Оксаны обо мне и моих заслугах перед отечественными миллионерами. Я бы не обратила внимания, но мало ли кто тусуется на сайтах для потусторонних услуг. Обиженные домохозяйки, обманутые мужья и жены. В общем, контингент нервный, психический. Так что лайки – это минимальное зло. Натыкали и ушли. Но мышка случайно попала на одно из сердечек, и я ойкнула. «Господи, а этот что тут забыл? Он же в больнице, умирающий!» Еще несколько лайков оказались того же происхождения и абсолютно все новые к комментариям Оксаны. Радив Заглядинов собственной персоны не побрезговал зайти на наш сайт и даже в одном месте отписался. «Прекрасный салон, в плане гадания. Самому салону не мешает бы обновить интерьер. Обещаю сделать это в рамках программы меценатства за спасенную жизнь». Хм, да он прямо юморист. Смехопанорама рыдает и стонет. Ладно, поработаю-ка я немного, раз уж я отдыхаю сегодня и завтра. Я собрала заявки, отписалась заказчикам, что все сделаю в лучшем виде, и отправилась спать. Пусть считают, что я всю ночь расшифровываю их расклады. Не то чтобы я несерьезно относилась к заказам, но у нас даже на сайте написано, срок исполнения заказов – сутки. Так что я нормально отдыхала после ночных смен, а следующие пару дней до нового дежурства в салоне занималась онлайн-гаданием. Правда, работать дома в нашем мире означает заодно готовить, убираться и ежедневно слышать от мужа, который получает в разы меньше: «Ты-то весь день в интернете, а я пашу». Но я привыкла к этим радостям замужней жизни. Прониклась, можно сказать. В нашей стране, если муж не пьет, не бьет и не ходит налево, ему уже положена медаль. А если он еще и не просаживает зарплату в онлайн-лотереях, сразу орден и памятник на родине. Хотя я ведь сама выбрала этого мужчину. Я всегда так говорю клиенткам, когда те начинают ныть на похожие темы. Вот на этом и порешим. Все свои сомнения, жалобы и ворчания. Выбрала, значит, сама виновата. К тому же у нас красивый, здоровый и умный сын. А это самое большое женское счастье. Спать я отправилась, как всегда, пожелав Русу спокойной ночи. Андрей присоединился позже, а ушел раньше, чем я встала. Организм, видимо, восстанавливал нервные клетки, пытаясь доказать ученым, что это в принципе-то возможно, но не в наших реалиях, когда на сон взрослого человека Минздрав отводит 6 часов. Руса муж завел в школу, и я осталась одна. Встала около 10, умылась, полюбовалась в зеркало на синяки под глазами, результат ночных бдений. Кажется, мне скоро и грима не потребуется. Впрочем, я знала, что к вечеру синяки пройдут вместе с желанием работать. Шутка ли? Целый день с картами в руках. Никакой матерый покерщик не выдержит. Тем более жирный куш мне все равно не светит. Дело спорилось. Я отправляла отчеты о проделанной работе счастливым клиентам, и те отсыпали целковых на карту. Вечер и следующий день прошли так же. Только утром Рус забежал, прилег рядом и чмокнул в щеку. Умильно так. «Мамочка, я тебя люблю». «Я тебя люблю, мой хороший». Мелкий отправился в школу с папой. Папа ушел по-английски, не прощаясь, а я новый день провела за картами. Ближе к вечеру, когда результаты гаданий получили все страждущие потустороннего вмешательства в собственную жизнь, на нашем сайте появились новые лайки. Один за другим. Один за другим. Теперь я понимала смысл стикера. Котик расстреливает всех сердечками. Жизненно. Радив Заглядинов щедро отсыпал сердечек всем новым довольным комментариям. Ну ладно, будем считать это мой фанат. В конце концов, я спасла ему жизнь. Еще кто знает, насколько это утверждение точно. Может, нападавшие заглянули в подвальчик, увидели меня в полутемном помещении и забыли, как их зовут? Не то, что о планируемом грабеже новориша. Следующий день прошел так же, как и предыдущий. Крепкий сон, заказы, гадания, рассылка результатов, передозировка лайков от Радифа Заглядинова. На ночное дежурство сын провожал меня подозрительно весело. «Мама, желаю тебе много-много-много клиентов и денег». Андрей сухо заметил. «Хороший у тебя парик. Волосы почти как живые». «И мама в нем почти как живая. Живая вампирша!» — радостно воскликнул Рус. Я шлепнула его по затылку, расчесала длинные каштановые волосы, собрала в пучок и нацепила венец своего костюма — черный парик с патлами, как у мартиши Адамс. «Ну, дай нам Бог побольше денег и поменьше денежных мешков на нашем диване, исполосованных неведомыми нападающими». Из такси я вышла в полной боевой готовности, с перцовым баллончиком и электрошокером в руках. Вошла в подвал и застыла на верхней ступеньке. В общем холле царил яркий свет вместо привычного уже полумрака. Оттого и картина казалась еще более нереальной. Старый белый диван с проплешинами, царапинами и выскочившими на свет Божий пружинами исчез бесследно, будто сбежал от нас в потусторонний мир. Вместо него обнаружился огромный с обивкой из голубого флока, дорогущий, судя по виду. С потолка свисали причудливые светильники, похожие на лепестки пламени, оранжевые и желтые. Пол покрывали шикарные ковры с восточным узором и мягким ворсом почти по щиколотку. Даже не хотелось ходить по ним в уличной обуви. Увы, другой я не захватила. Однако я заметила батарею домашних тапок с мехом внутри и резиновых шлепок. Сняла туфли и надела черные тапочки. Приоткрыла дверь в гадальную комнату, и первое, что увидела, Радифа, который самым наглым образом разместился на... диванчике? Раньше здесь были две скамейки с подушками. От крови и грязи не осталось и следа, и теперь я понимала, почему Оксана назвала этого мужчину привлекательным, несмотря на свою страсть к малолеткам. Голубые глаза, белокурые волосы, благородные черты лица, натренированное тело, подчеркнутое темно-фиолетовой рубашкой и черными брюками. Хорош, ничего не скажешь. Загляденье. И фамилия в тему. Вполне себе мужественный, несмотря на откровенную холеность и ухоженность. Квадратная челюсть, широкие плечи и движения. Мужки такие, твердые, уверенные. Небольшой синяк на носу после травмы только придавал Заглядинову брутальности. Ну надо же, как он рано выписался и чувствует себя, кажется, превосходно. Я думала, не меньше недели пролежит на больничной койке. Радив взъерошил короткие волосы и усмехнулся. «Второй акт марлезонского балета?» Я пораженно молчала, не зная, что и ответить. Незваный гость не растерялся. Встал, подошел и ткнул пальцем в баллончик с электрошокером попеременно. «Где-то я уже это видел». «А, это мои рабочие инструменты», — бодро парировал я. Радив скользнул по мне взглядом и криво улыбнулся. «А я считал, ты гадалкой работаешь». «Да, гадаю». «Сколько протянет нахал, который забрался в наш подвальчик без спроса после удара электрошокером и перцового баллончика?» «Меня зовут Радив Заглядинов», — неожиданно сменил тему посетитель. «В курсе». Я сложила средства защиты в сумочку, собиралась спрятать ту под шторку, когда увидела большой шкаф с сейфом. Ключ зазывно торчал в замке. Я спрятала сумку в сейф, присела, достала карты и принялась молча раскладывать их на столе. «Не спросишь, зачем я пришел?» Я вскинула глаза на Радифа. Он изучал меня внимательно, так пытливо, так хищник изучает добычу. «Поблагодарить? Не стоит». «Стоит», — гость посерьезнел. «Спасибо». «Как вы сюда вошли?» «А пожалуйста». «Да, разговор не клеится». Радив понял, что я не собираюсь плясать под его дудку, и миротворчески ответил. «Меня Шамиль впустил. Вернее, мой помощник взял у него ключ». «И Шамиль просто так отдал?» — удивляюсь я. «Не просто так. Мой помощник объяснил, что ключ нужен для хороших целей. Дал мои координаты и приплатил вашему соучредителю». «Зачем?» «Ну, вначале я хотел сделать вам предложение, Элина. Потом понял, что предложение лучше делать в более приятной обстановке. Поэтому я сменил ее и...» «Я вас слушаю». Я зажгла свечи и подперла голову рукой. «Мы что-то должны за дизайн интерьера? Или это заявление о намерениях?» «Ничего не должны. Это моя признательность подвальчику. Он ведь тоже спас мне жизнь». «Хорошо. Так что вам от меня нужно?» Радив улыбнулся, сверкнув идеальными зубами. «Ну еще бы, это было не так!» И совершенно буднично заявил. «Хочу, чтобы вы стали моей постоянной любовницей!» Я аж колоду из рук выронила. Карты рассыпались по столу, а несколько соскользнуло на пол. Радив услужливо поднял их, положил на стол и уточнил. «Так что скажете? Я буду вас содержать так, как вы и не мечтали. А вы...» У меня аж в глазах помутилось. Кажется, парню мало досталось. Надо было его не в бок ножом тыкать, а гораздо ниже. Я бы сейчас уж точно не постеснялась. Вот же гад! Совсем эти миллионеры оборзели и потеряли связь с реальностью. Покупать дома и дачи им кажется мало, за женщин взялись. Рабовладельцы чертовы. «Вы меня сейчас за элитную проститутку приняли?» — процедила я и машинально нащупала ворона. Он теперь жил на полке шкафа, прямо за моей спиной. Что ж, подставка чучела весит немало. Хватит, чтобы вправить мозги этому наглецу. И зачем я только его спасала? Видимо, из глупого человеколюбия. Впредь надо быть умнее. Прежде чем спасать чью-то, голову, убедиться, что там правильные мысли. «Спокойно», — усмехнулся Радив, нисколько не смущаясь моей реакции. «Ну да, подумаешь, рабыня взбрыкнула, к столбу. Вы, наверное, не так меня поняли. А что, у слова «любовница» появился другой смысл? С вызовом уточнила я. Просветите. Ну, считайте, моя девушка, что ли. Мы будем вместе выходить в свет, проводить время. Ну и, конечно, заниматься любовью. Я поднялась, подбоченилась и произнесла. Пока я еще не воткнула клюв ворона вам в глаз, у вас есть минута, чтобы уйти. Считаю до 60. Вот теперь он, кажется, удивился. Сверкнул голубыми глазами и снова взъерошил волосы. А вы очень хороши, когда злитесь. Выход там, ткнула я пальцем в дверь. И он гораздо лучше меня, потому что не ткнет вам клювом чучело в глаз. Советую все же подумать. Я схватила птицу и нацелила на Радифа. Тот ухмыльнулся. «Как резко вы с мужчинами! То баллончиком тычете, то вороном клюете. Наверное, мужа заклевали бы полностью. Вот у него и спросите», — фыркнула я. Брови Радифа приподнялись. Он усмехнулся и скрылся за дверью со словами. «До встречи, Мелисента!» «Да, я думала скроется молча». Я сжала кулаки до белых костяшек и несколько минут непрерывно костерила визитера, придумывая все более и более смачные эпитеты. Мразь миллионерская. Покупать он меня вздумал. Для утех богатенького мерзавца. Пусть себе гроб прикупит, если вернется с подобным же предложением. Хотя нет, гроб ему после этого не понадобится. Только крематорий. Эти части тела ни за какие деньги не сошьют в человека. Не найдя выхода гневу, я вернулась в холл, принялась пинать диван и ругаться. «Это тебя так Радив довел?» — поинтересовался Сергей. «Или клиенту не понравилось предсказание?» «Больше его сюда не пускайте!» — крикнула я охраннику. «Да ради бога! Просто пустил ты его сюда!» «Шамиль!» — прошипела я. «Сама знаю. Ему тоже задам взбучку». «А что?» «Принцы на черном джипе нынче уже не котируются?» Я показала Сергею кулак, и тот каким-то чудом всунул в него пластиковую чашку с кофе. «На вот, успокойся. У богатых свои причуды. А птичку отдай, еще поцарапаешься о клюв». Я только сейчас сообразила, что все еще сжимаю в руке ворона. Крепко так, будто планирую врезать Радифу, которого уже и след простыл. Я позволила охраннику забрать чучело и эвакуировать на прежнее место. Отхлебнула любимого капучино. «Полегчало?» — уточнил Сергей, возвращаясь из гадальной комнаты уже без ворона. «А то мы с Федькой думаем, тебя защищать или посетителей от тебя. М?» Я выдохнула. «Полегчало». «Он что, попросил тебе награды ему 100 лет удачи или безвременную кончину конкурентам?» «Хуже». «Импотенцию конкурентам и безвременную кончину отцу, чтобы хапнуть бизнес целиком?» «Так он папенькин сынок?» «Кажется, я даже обрадовалась неприятному открытию». Сергей отмахнулся. «Вот у него и спроси. Только мой тебе совет, как опытного специалиста по пыткам. Вначале задавай вопросы, а уж потом тычь в глаз клювом ворона. Так оно обычно лучше получается. Да и ответы выходят более разборчивыми». Радив. Радив считал, что умеет обращаться с женщинами. Во всяком случае, еще ни одна ему не отказывала. Напротив, еще Радифу приходилось отбиваться, находить благовидные предлоги, чтобы женщины не напрашивались. Иной раз те строили ему глазки просто в торговых центрах, в ресторанах, в ночных клубах. Не зная, что именно этот мужчина, владелец миллионных счетов в банках и управляющий самой прибыльной сетью ресторанов и клубов для отдыха. Радив знал, что привлекателен, выглядит респектабельно и очень нравится женщинам. Ему не приходилось прилагать усилия, чтобы подцепить очередную цыпочку. Хватало пары приветливых слов и заманчивых предложений. Однако Лина поставила его в тупик. Практически сразу, когда оскорбилась предложением стать постоянной любовницей. Радив был уверен, что любая просто жаждет услышать подобное. Больше того, каждая его женщина на пару дней сама намекала, что на все готова, лишь бы стать постоянной. Но пикироваться с Линой оказалось настолько приятно. Радив испытал совершенно новые ощущения рядом с этой удивительной женщиной. интерес к ее едким высказываниям, острому уму, гордому характеру, а не только к красивому телу. Вблизи Лина оказалась еще соблазнительней, чем запомнилась раненому миллионеру. Эффектная, статная, с тонкой талией, пышной грудью и красивым лицом аристократки XVIII века. Не женщина, картинка, произведение искусства. Королева. Да еще с характером, с чувством юмора. Радиф редко возбуждался, просто общаясь с женщиной, тем более без намека на скорый интим. Но во время разговора с Линой единственное, о чем он мог думать, это завалить ее здесь, на столе, закинуть ноги на плечи и как следует отыметь. И чем яростнее сверкали возмущением глаза Лины, чем больше она повышала голос, тем сильнее накатывало желание. Неприятные ощущения в паху не отпускали. Радиф не ожидал, что гадалку настолько возмутит его предложение. Он ожидал удивления, дополнительных вопросов, просьбы о бонусах. Ну там, квартирку для мамы, бюджетное место в вузе для брата, репетитор для сына. Только не клювом в глаз. Вот эта женщина. Огонь! С характером, с самоуважением. Он уходил из подвальчика с твердым намерением заполучить Лину. Она станет любовницей Радифа. Станет, и все тут. Там есть еще муж? Ничего. Мужа можно купить, в крайнем случае убедить. Хотя этот способ Радиф не любил. Тем более после ночного происшествия. Вернувшись в машину после визита к Лине, Радиф сходу набрал Дениса. «Так, что за халтура?» – недовольно прорычал он в трубку. «Почему ты не сказал, что у Элины есть муж? А дети?» «Так вы вроде бы и не спрашивали», – виновато промямлил Денис. «Муж есть, но живут они так себе. Без особой любви, скорее как компаньоны. Я думал, вы в курсе. Еще есть сын. Ему 8 лет». Радиф мысленно выругался. Вот что значит, когда человек выполняет прямые приказы. Надо же. Что ж, муж Загляддинову не конкурент. А сын? Сына можно очаровать подарками и приятными развлечениями. Таких гадалка ему точно не обеспечит. В голове Радифа уже сложился план. Зачем ему вся эта морока, когда есть готовые на все здоровые молодые девушки? Радиф и сам не знал. Только он не мог думать ни о чем другом, кроме как заполучить Лину. Нет, конечно же, он не влюбился. Это в принципе невозможно. После дуры Аннушки. Какая уж тут любовь. Банальное вожделение. Потребность иметь эту женщину столько, сколько захочет, где и когда пожелает. И только. Ну, допустим, еще желание хвастаться спутницей на светских раутах, пока остальные ходят под ручку с дылдами модельной внешности без мозгов и чувства юмора. Демонстрировать всем свою женщину, которая не только взгляды к себе привлечет, но и словом так озадачит, что надолго выбьет из колеи. Радиф тронулся с места и всю дорогу улыбался, вспоминая шпильки гадалки. Ее сверкающие глаза, резкие, но грациозные жесты, ее звонкий голос. Прокручивал в голове кадры сегодняшнего спора с Линой в подвальчике и не мог остановиться. Будто смотрел любимый фильм. Снова и снова. Точно знал, чем все закончится, но ничего не мог с собой поделать. Когда-то он вот так же вспоминал перед сном свидание с Анной. Но там было больше физических ощущений. Как она улыбнулась, как они целовались в засос впервые в жизни. Как он готов был кончить от ее рук на своих бедрах. Гадалка же цепляла не только физически. Радиф еще 2 часа пообщался бы с ней, слушая язвительные реплики в свой адрес и парируя их. А еще лучше, просто поговорил бы о жизни. Как Лина стала гадалкой и почему? Какие любит цветы, конфеты? Какие книги предпочитает? Какие новинки кинематографа хотела бы посмотреть или уже видела? Радиф так замечтался, что едва не врезался в знакомый до боли серый джип. Машины со свистом затормозили, вызывая цепную реакцию. Весь остальной транспорт встал тоже. Машины начали разворачиваться, тормозить буквально в сантиметрах друг от друга. Водители принялись возмущенно гудеть и соревноваться в самом витиеватом матерном выражении. «Да пошли вы! После драки кулаками не машут!» Тагир Заглядинов собственной персоной вышел из машины в сопровождении двух амбалов-охранников в черных костюмах людей Икс. Отец бесцеремонно сел в авто к сыну и начал поучать сходу, не здороваясь. Коля сказал, что раны на тебе заживают, как на собаке. Уже и повязки сняли. Велели обрабатывать, и все. Через неделю швы снимут. Ты хоть понимаешь, как тебе повезло? Ножи не повредили внутренние органы, только кожу и немного мышцы. Если бы не задели крупные сосуды, вообще не пришлось бы ехать в больницу. Почему не берешь охрану? Что за детские выходки и нелепая самонадеянность? В голосе Тагира слышалось возмущение вперемешку с тревогой. Радифу захотелось успокоить отца, но его тон, резкий, нетерпящий возражений, вызвал ответную реакцию. «Эти дебилы не знали, кто я. Просто увидели дорогую машину, поняли, что я один, и решили поживиться. Не надо драматизировать. Ты совсем идиот или прикидываешься? Какая мне разница, убьют сына только из-за барсетки с деньгами или потому, что он наследник миллионного состояния?» – взвился Тагир. «Сам не одумаешься, я к тебе охрану приставлю». Радив понимал, отец уже потерял любимую женщину, его мать, и теперь трясется над сыном, как над тепличным цветком, поэтому постарался свести конфликт к минимуму. «Давай не будем, а?» – примирительно произнес он. «Обещаю впредь вести себя осторожней». Тагир покачал головой, выдохнул, и Радиф уже думал, что отец ретируется, когда начался второй этап разговора. Старший Заглядинов прищурился и спросил в лоб. «Что ты забыл в том подвальчике? Зачем опять поперся в это богом забытое место?» «Не твое дело», — огрызнулся Радиф. «Странно. Но рядом с отцом он каждый раз ощущал себя мальчиком, которого отчитывает строгий родитель. Он – 34-летний мужик. И почему-то именно сегодня это особенно злило. Причем, если раньше Радиф возмутился бы, даже начал ругаться, сейчас он холодно добавил. «Это мое дело». «Растешь», – удивился Тагир. «Ну-ну, мой мальчик вдруг стал рассуждать, как взрослый». Радиф промолчал. Выдержал паузу и процедил сквозь зубы. «Я слушаю. Хочешь выдать нотации? Говори и разойдемся. У меня еще есть дела». «Дела? С этой девицей? Даже не так. С бабой. Ты хоть знаешь, сколько ей лет? Она только выглядит на 29. А на самом деле ей...» «Знаю. Но тебя это не касается». Отец злил, как никогда прежде. «Еще не дай бог вмешается. Завалится клини со своими глупостями». «Мол, оставь сына, ты ему не пара, а она пара, еще какая». Радиф и сам не заметил, как произнес мысленно это слово и усмехнулся. «Пара. Для любовных утех и выходов в свет. Не больше. Но эта женщина будет принадлежать ему и точка. Плевать, что там думает отец. Пошел он со своими глупостями». «Ты хорошо подумал?» — с нажимом уточнил Тагир. «Это мое дело. Я сам веду бизнес. Все, что я был тебе должен, я уже вернул сторице, отец». Тагир помолчал, словно привыкал к новому сыну. «Я выясню про нее все, раз уж тебе так приперло ей вставить». Радив хотел выпалить нечто резкое, потребовать говорить Алине в более вежливом тоне. И лишь когда Тагир покинул машину, оглушительно хлопнув дверью, понял, что еще недавно и сам так выражался. Правда, не вслух. Хм, странно. Гадалка вызывала бурю эмоций, меняла отношение Радифа к привычным вещам и при этом ничего не делала. Не пыталась его умаслить, как все эти женщины, что надеялись на кроху внимания богатого и красивого мужчины. Не стремилась показать себя с лучшей стороны. Даже не кокетничала. Радиф снова подвис, вспоминая эту прекрасную фурию. Глаза сверкают неистовством, вот-вот даст пощечину. Тонкие руки уперлись в бока, узкие плечи гордо расправлены, грудь вздымается волнами. Мысли о сексе снова замутили разум. Наверное, она и отдается с таким же пылом. Дурак ее муж, если не понимает, что имеет, тем лучше для счастливого соперника. Соперника. Радиф покачал головой. Почему он все время думает о чем-то серьезном? Слишком серьезном. Разве недостаточно того, что он уже поступил со свободой? Хотя бы в мыслях, когда собирался завести постоянную женщину. Ладно. Радив снова набрал Дениса. Поручи своим архаровцам, чтобы следили за отцом. Пусть не приближается к Лине, а если приблизится, сразу звоните мне. Хорошо. Радив рванул с места, потому что машина отца уже скрылась из виду. Газанул и полетел по трассе, думая о том, что давно уже ни одна женщина не вызывала подобных эмоций. Даже близких к тем, что бушевали в душе Радифа после встречи с Линой. И ему до зуда хотелось вернуться в подвальчик, еще немного поговорить с гадалкой. Пусть даже поругаться, вызвать на себя ее гнев. Это куда приятнее, чем иметь десятки податливых, готовых на все моделей. Но требовалась подготовка, работа над ошибками. Следующие станции – муж и ребенок. И только потом эта сладкая язвочка. На десерт. Нет, на основное блюдо каждый вечер. Пока Радив не насытится ее обществом, ее подколками, ее телом. А потом... Женщины Заглядинова ни в чем не нуждались даже после того, как расставались с любовником. Приличный вклад в банке получала каждая, что задержалась дольше 2 месяцев. Алину Радив планировал заполучить на куда более долгий период. Долгий и приятный. Для них обоих. Уж тут сомневаться не приходилось.